Глава 24, в которой звери не меняются. Барсучиха Мелисандра сидела в баре «Сучок» одна, за столиком, сервированным на двоих. Что за манера сидеть пялиться в меню и ничего не заказывать? Вы сделали, наконец, выбор? Я, как всегда, сделала неправильный выбор. Мелисандра захлопнула меню, встала из-за стола и накинула на плечи тончайшее боа из паутины. Вы что, уходите? У меня пропал аппетит. Но мы уже приготовили пень-колоду. Скажите на милость, кто заплатит за пень-колоду? Я не заказывала пень-колоду. Ваша дочь сказала, что вы ждете барсука-старшего, а барсук всегда берет пень-колоду. Вот и делай постоянному клиенту приятное. Обязательно обманет и унизит. Обманет и унизит. В кухне высунула нос Барбара. Мам, ну подожди еще немного, пожалуйста. Я уверена, он придет. Он просто опаздывает. Я ждала его ровно час. У меня все же есть гордость. Выбрасывайте пень-колоду в помойку. Все тут гордые. Только койот не гордый. Как вы думаете, звери меняются? Я вас спрашиваю. Вас всех. Оторвитесь на секундочку от мохито. Посетители бара оторвались от мохито и посмотрели на Мелисандру мутными, покрасневшими глазками. Лично я это самое не меняюсь. Я люблю, чтобы все было это самое, как я привык. Еще вы думали меняться? Я, между прочим, редкий пушной зверек. Ветеран 43-й лесной охоты. Если я поменяюсь, это ж меня уважать перестанут. И шиши за инвалидность выплачивать. Не дождетесь. Волк-одиночка не изменит своим привычкам. Волк-одиночка не женится. Понятно? Не женится. Волк выдрал из груди клок седой шерсти в знак серьезности своего заявления и опрокинул в пасть полный стакан мохито. За свободу! Барсучиха Мелисандра молча кивнула и вышла из бара.